Часть вторая. Дорогая сестра Ксения Львовна, здравствуй. Я опять к тебе пишу. Скучно, делать нечего. Полуварова играют в карты, и я пишу письмо, чтобы немножко поболтать с тобой. Старая дева Костенецкая тоже у нас и тоже играет в карты, винтит. Меня сажали играть вместе с ней, но как я могу сесть, если у меня только мелочь в кармане? Вот об этом-то я и хотел поговорить с тобой и попросить тебя. Не в службу, а в дружбу пришли мне 50 рублей. Нет никакой возможности жить без денег. Ну, как я уеду отсюда, если у меня в кармане что-то 80 копеек? Надо дать прислуги при отъезде, надо купить билет в поезд, надо в Петербурге от поезда доехать с чемоданами хоть до гостиницы, что ли, и, наконец, в Петербурге нанять себе комнату и дать хоть задаток, что ли. Положение ужасное, из которого, надеюсь, ты меня выручишь. Ведь такие деньги у тебя всегда найдутся. Ты можешь их урезать от тех денег, которые тебе дает муж на хозяйство. А я тебе, Ксения, эти деньги отдам. Именно эти-то деньги и перешлю, как усядусь в Петербурге. У меня есть одна комбинация, при которой я могу получить 50-60 рублей. И поторопись, дорогая Ксения Львовна, поторопись прислать мне эти деньги, ибо я тороплюсь уехать. Нет, деревенская жизнь не моего романа, и я здесь ужасно скучаю. Мой дух, хотя сам я и здесь, носится и сейчас в морской, на островах, в загородных вертепах, в новой деревне. Там и жить мне легче, там есть возможность всегда перехватить десятку, а здесь просто хоть в гроб ложись. Ведь неловко же обратиться к хозяину дома Полуварову и сказать «дай мне взаймы». Неловко же попросить денег у Костенецкой, хотя, может быть, она и дала бы. Если, Ксения Львовна, ты мне пришлешь через неделю деньги, то я сейчас же и уеду, чтобы побыть в Петербурге хоть недели две перед закрытием летнего сезона. Там теперь начались бенефисы по загородным театрам, и я просто содрогаюсь, что меня там нет. Ты, может быть, Ксения, делаешь удивленные глаза, читая эти строчки. Недоумеваешь, как это я ухищряюсь бывать в садах и на бенефисах звезд при пустом бумажнике. О, это я умею, я старый волк. Для входа в сад у меня имеются почетные билеты. Я столько уж сорил деньгами у всех антрепренеров при моих лучших обстоятельствах, что теперь пользуюсь правом дарового входа. К тому же у меня связи с газетами. Я нет-нет, да и втисну какую-нибудь рекламу о поющей или танцующей звездочке то в одну газету, то в другую. В самый театр я также попадаю зачастую, не платя денег. У меня много знакомых, и всегда у кого-нибудь из наших есть ложа и пустое место в ней. Да и так, сам антрепренер иногда в кресло сажает. Они на меня как-то смотрят, как на своего, как на непременного члена театра. Ну да ведь и рекламки ждут. Рекламка, она манка, и из рекламки они и денег готовы дать. Да и давали бы, но вот беда, не всегда удается втиснуть в газетку эту рекламку. Однако, что же это я, заболтался и на третью страницу почтового листика перехватил. Прощай, Ксения, будь здорова. Надеюсь, ты внемлешь моей мольбе и пришлешь просимое. Это уж прям мольба. Выручи, сестра. Если не можешь прислать 50, то посылай хоть 30, но только Бога ради поскорей, чтобы мне застать в Петербурге окончание сезона. Сам Полуваров остается здесь до первых чисел сентября, рапортуясь больным. Целую у тебя твои беленькие пальчики, кланяюсь Левке, Шуре и Олимпийцу. будешь отправлять Левку в Петербург в заведение, дай, голубушка, ему хоть зелененькую бумажку на его мелкие нужды. Твой брат, граф Борис. Спасибо, спасибо, добрая и дорогая Ксения Львовна, за присыл 30 рублей. Сегодня уезжаю от Полуварова. Уезжаю с достоинством. Всей прислуге дал по рублю. Чемоданы мои уж увезли на станцию, а сам я еду вечером. Полуваровы хотят меня проводить. Вчера Полуваров получил на мое имя почтовую повестку на 30 рублей. Крайне удивился, откуда это мне такая ничтожная сумма. Но я нашелся, сделал и сам удивленное лицо, и когда вскрыл твое письмо, то сказал ему, что эти деньги присланы мне по ошибке, что я просил послать 30 рублей сыну Льву, а их прислали мне. Тот говорит, а то отчего вы у меня не заняли такую ничтожную сумму? И в самом деле, отчего я у него не занял? А твои-то деньги мне пригодились бы в Петербурге на наем комнаты. Какой-то глупый, ложный стыд явился. Мало ли у кого бывает заминка в деньгах. Все занимают. Разумеется, я мог у него занять и не 30 рублей, а прямо 100 рублей. Ну, а уж теперь неловко. Даже, пожалуй, 100-то рублей мог и у Костенецкой занять. Впрочем, от Полуварова я не скрыл своего стесненного положения вообще и просил у него себе какого-нибудь частного места с приличным содержанием, но только в Петербурге. Он обещал подумать и сказал, что, может быть, приткнет меня к какому-нибудь акционерному обществу. А сделать это он может, он человек случайный, а главное умный, и у него везде рука. Ах! Как было бы хорошо заручиться каким-нибудь частным местечком хоть рублей на 100 в месяц. Ведь не может же быть, чтобы и на это содержание положили арест. Наконец, в акционерном обществе можно как-нибудь инкогнито числиться на службе. Звонок. У Полуваровых зывают к завтраку. Должен закончить письмо. Сегодня здесь один вице-губернатор в гостях проездом. Полуваров выписал для него устриц. Он приехал вчера. Я его знаю, и ты знаешь. Из петербургских товарищей прокуроров он. Вчера за чаем рассказывал, что тоже тяготится провинциальной жизнью и духом весь в Петербурге. Фамилия его Бубенецкий. Ну, прощай, Ксеньюшка. Еще раз спасибо. Будь здорова. Целую тебя крепко-крепко. Олимпийцу поклон. Твой брат, граф Борис. Здравствуй, дорогая Ксения Львовна. Целую тебя и твои ручки. Пишу тебе из Петербурга, куда вернулся на днях, и сообщаю мой новый адрес, пока временный. Я живу в квартире моего приятеля Кикиморова. Это один молодой человек, прожигающий жизнь, как говорится. Он уехал на 2 месяца за границу и теперь блаженствует в Трувиле. Холостая его квартира на Сергеевской, номер 179, отделана со всею роскошью. Служит мне его слуга и к моим услугам пара лошадей с кучером. Отвык уж я, милая, от такого общечеловеческого житья, и кажется мне даже как-то дико не видать поутру заспанной всклокоченной морды коридорного, подающего грязный самовар. Блаженствую. Приезд мой в Петербург и появление в увеселительных кабаках произвели прямо фурор среди веселящейся молодежи. «Дядя Борис вернулся, граф Борис приехал!» Слышались возгласы со всех сторон, и все радостно пожимали мне руки. Галяткин и еще пяток лиц устроили мне в Аркадии даже ужин в складчину. Признаюсь, я не ожидал ко мне такой любви и нежности, и это меня до глубины души тронуло. Отвечая на их тост в мою честь, я поднял бокал и прослезился. Даже Анжелика, певичка такая есть, французская, общая фаворитка, при всех чмокнула меня своими пухленькими губками и была рада, как котенок, моему возвращению. А что я ей? Я ей никогда не поднес даже пятирублевого букета, и только разве забавляю иногда рассказами анекдотов, которых у меня пропасть? Ты, я думаю, удивляешься, Ксения, что я возвращаю тебе при этом письме те 30 рублей, которые ты мне выслала в деревню. Но я сказал, что возвращу, и держу свое слово. Я теперь богат, так богат, как давно уже не был. Я все-таки занял при отъезде у Полуварова 200 рублей. Занял и у старой девы Костенецкой 100 рублей. Занял на станции железной дороги, когда они провожали меня в Петербург. Занял уже после взятия билета до Петербурга, и вышло это совсем не пошло и так естественно, что я и не ожидал. Они даже не удивились и не поморщились и не сделали кислых лиц. Костенецкая даже спросила меня, не мало ли вам. И ничего я теперь не нахожу в этом предосудительного, что взял взаймы. Рассуди сама. Даже государство должают, и мало того, обременены долгами. Я эти деньги им отдам, когда-нибудь отдам с благодарностью. Ведь когда же нибудь судьба и вырвет меня из когтей нужды? Я все-таки верю в свою счастливую звезду. У нас есть старые родственники со средствами, тетка, дядя-старик. При отъезде моем из деревни, как я тебе уже сказал, Полуварова меня провожали на станцию. Пользуясь случаем моего отъезда, Полуваров устроил в станционном буфете нечто вроде пикника и после обеда повез с собой на своих лошадях всех гостей. Вот от того-то и Костенецкая попала на станцию. Провожал меня даже тот чопорный вице-губернатор, о котором я тебе писал. Вино лилось рекой, и все были на кураже. Этим и объясняется, что я имел смелость занять сразу двух лиц. Но, право, это вышло так естественно. Ох, вино, вино, ты почтенна! Благодаря ему Полуваров, отведя Костенецкую в сторону, прямо спросил ее, пошла ли бы она за меня замуж, если бы я сделал ей предложение. И прямо, не скрывая от нее, сообщил, что состояние мое в конец расшатано, и что у меня есть ценного только титул. И можешь ты думать, она вся вспыхнула и отвечала, что об этом подумает. Так, по крайней мере, он передавал мне, вскочив ко мне в вагон после второго звонка. «Спасибо тебе, Ксенечка, за Левку, спасибо. Ты ему не тетка, а истинная мать». Я был у него, и он мне рассказывал, что ты до того простерла свои заботы о нем, что даже сделала ему мундирчик из тоненького сукна на выход. Еще раз благодарю и целую твои беленькие ручки. Затем прощай, будь здорова. Я думаю, вы скоро с дачи уж и в Москву. Поцелуй Шуру, поклонись олимпийцу. Твой брат, граф Б. Галютковский. Дорогая сестра Ксения, здравствуй! Твой неисправимый шалун, 50-летний мальчик, как ты меня называешь, спешит с тобой поделиться кое-каким успехом среди женщин приличного круга. Да, годами я стар, но что же делать, ежели я душой и сердцем юн? Я, Ксения, познакомился с вдовой-купчихой. С вдовой даже коммерции советника, если хочешь, Пелагеей Захаровной Ушатовой. Дамой премилой, покровительницей актеров и музыкантов, объездившей всю Европу, и произвел на нее впечатление. Так что при некотором фарте с моей стороны из этого может что-нибудь и выйти для моего возникновения из пепла, для моего возрождения. О, обстановка, обстановка человека! Какую ты играешь огромную роль в жизни! Не будь при мне кикиморовских лошадей, на которых я теперь разъезжаю по островам, и я не имел бы случая познакомиться с Ушатовой. Познакомил меня с ней Петька Голяткин, которого я взял с собой прокатиться на Елагин в коляске Кикиморова. Остановились мы против заката солнца. Впереди стояла в своей коляске на паре прелестнейших вороных Ушатова. Дурак мой кучер распустил вожжи, головы лошадей поравнялись с сиденьем Ушатова и забрызгали ее пальто пеной. Я и Петька подскочили к Ушатовой с извинениями, начали отирать пену нашими платками, и вот я был представлен ей. А в результате в тот же вечер пили чай у ней на даче. Она живет на Каменном. Дача — роскошь, вся утопает в цветах. Петька, оказывается, давно уже знаком с Ушатовой. Он познакомился с ней в Ницце, еще при жизни ее мужа. На другой день я сделал визит ей, забросил карточку, а на днях в воскресенье завтракал. По купеческой манере был пирог с сигом. Вино тонкое. К куриным котлетам подали даже настоящий шато-ля-Рос. За завтраком были профессор консерватории скрипач Пигмеев и актер Арнаутов. Пигмеев привез только что сочиненный им и посвященный ей новый вальс, Арнаутов читал стихи. Ушатова, хотя сильно нататуирована, но даже еще не стара, не угловата и даже, пожалуй, привлекательна. Она бездетна. При ней воспитанница есть, компаньонка, старая женщина, тоже вдова, и вдова генерал-майора, как она мне отрекомендовалась. За завтраком вдова Ушатова со мной кокетничала, вдела мне в петличку визитки чайную розу. Очевидно, ей очень нравится, что я, граф, бываю у нее в гостях. Должен кончить письмо. Приехал Петька и трещит невыносимо. Напишу потом. О, если бы из этого знакомства что-нибудь да вышло. Ну, прощай, будь здорова. Поклон Шуре и Олимпийцу. Твой брат, граф Борис. Дорогая сестра Ксения Львовна, здравствуй. Я опять к тебе. Видишь, как я зачастил письмами? Ты вскрываешь письмо, делаешь гримаску и думаешь, опять милый братец просит денег. Нет-нет, бесценная Ксения, не нужно мне теперь денег. Деньги есть. Давно уж я не был в таких хороших обстоятельствах, как теперь. Письмо же настоящее пишу просто, чтобы похвастаться перед тобой, ну, как это сказать, поднятием моего кредита в Петербурге. Ах, что значит обстановка для человека? Какое великое дело обстановка! Благодаря тому, что я разъезжаю теперь на своих лошадях, ну, то есть, ну, не совсем на своих, а на лошадях Кикиморова, но только многие думают, что на своих, у меня и совсем было потерянный кредит поднялся. Когда приезжаешь в коляске, как-то свободнее обращаешься к людям с просьбой перехватить у них денег. Да и они как-то не особенно морщись сужают тебя. У вдовы Ушатовой я занял 300 рублей, только слегка намекнув ей, что у меня заминка в деньгах. Так что она даже сама предложила. Досадно только, что я маленькую сумму объявил ей. Попроси я 500, она дала бы и 500. Ты покачиваешь головкой, Ксенечка, и думаешь, ну откуда же он отдаст эти деньги? Отдам, Ксенечка, ресурсы есть. Денежный туз Соломон Розенштраух, которого я на днях познакомил с моей приятельницей, восходящей театральной звездочкой Камиль Жерар, положительно обещал меня приютить директором при одном возникающем на днях акционерном обществе по добыванию свинцовой руды. Он мне сказал: «Нам будет даже очень кстати пристегнуть к директории титулованное лицо с двойной фамилией». «Жалование 3000». Но тогда мне придется бросить мою несчастную коронную службу, так как совместительство не полагается. Ну что ж, охотно выйду в отставку, так как служба дает мне пустяки, а там, кроме жалования, проценты с чистой прибыли. Ты скажешь, чтобы быть директором акционерной компании, нужны акции. Но я не скрыл от Розенштрауха, что состояния у меня никакого, и он сказал мне, что следуемое по уставу число акций он сам положит за меня, а я ему выдам только контррасписку. Стало быть, дорогая сестра Ксения, жди, что твой брат вскоре выступит на поприще промышленного заправилы. Вот как мы, знай наших. Да, Ксенечка, я теперь в таких обстоятельствах, что вчера даже поднес букетик одной садовой звездочке в ее бенефис, а этого со мной давно уже не бывало. У Ушатовой бываю почти через день. Главное, что она живет почти на перепутье к загородным увеселительным вертепам. В короткое время мы сделали совсем друзьями. Да ведь у меня и характер хороший. Я умею отлично занять общество. Вчера показал ей новый гран-пасьянс, научил ее двум карточным фокусам. Сегодня поеду обследовать одно бедное семейство по ее поручению. Она дама-благотворительница. Ну все, кончаю. Приятно писать такие письма. Будь здорова. Целую твои ручки. Кланяюсь всем. Твой брат, граф Борис. Милая и добрая сестра Ксения Львовна, здравствуй. Давно я тебе не писал, увлеченный водоворотом жизни. Закрывали летний сезон, то там, то сям, и, наконец, закрыли. Начался мертвый сезон, как его называют. И ни для кого он так не мертв, как для меня. Нет у меня теперь ни приличной квартиры, ни лошадей. Кикиморов вернулся из-за границы, и я с чужого коня среди грязи долой. Пришлось нанимать себе квартиру. Опять в меблированных комнатах, опять передо мной всклокоченная башка коридорного и нечищенный самовар. А я за полтора месяца уж отвык от этого скотского житья. Эх, когда же, наконец, начнется возрождение? Вчера заезжал в банк к Розенштрауху насчет моего директорства. Уверяет, что не забыл и сделает обещанное, как только начнется подписка на акции. 3000 жалования за сидение в правлении и проценты с чистой прибыли. Если проценты будут достигать тоже 3000, то это уж совсем хорошо. Одна беда, что мне нет никакой возможности снять на свое имя квартиру и обмеблировать ее. Кредиторы сейчас пронюхают и наложат на все печати. Ах, как я не люблю этот мертвый сезон! Ни у кого еще нет приемов, не назначены дни для обедов, и приходится столоваться исключительно в ресторанах. А деньги у меня почти совсем испарились. Не пишу тебе ничего об Ушатовой, потому что вот уже почти неделя, как она уехала со своей компаньонкой и воспитанницей в Ялту на морские купания. Ведь вот ежели бы настоящим манером ухаживать за ней, добиваться того, чтобы она взяла в мужья, нужно было бы тоже махнуть за ней в Ялту. А на какие деньги мне было ехать, ежели у меня еле-еле нашлись деньги, чтобы за комнату уплатить за месяц вперед? Ах да, прочел я в правительственном вестнике, что твой олимпиец получил вторую звезду. Поздравь его от меня. Быстро он в гору идет. Сообщаю мой адрес. Кирпичный, 47. Это уж совсем близко от Кюба. Ресторан Пивата тоже недалеко. Пиши, Ксенечка, мне. Что ты так мало пишешь? Пиши о себе, о Шуре. Нынешней зимою, я думаю, ты должна будешь ее вывозить. Ну, будь здорова. Поклон всем нашим. Твой брат, граф Борис Угрюм-Галитковский. Бесценный друг, сестра Ксения Львовна, здравствуй. Целую тебя и твои ручки крепко-крепко и обращаюсь с большой просьбой. выручи, сестра. Пришли ради самого Бога 100 рублей, а ежели не можешь 100, то хоть 75. Дело касается чести твоего брата. Буду краток и откровенен. Проживая в квартире Кикиморова, я перед самым приездом его в Петербург, имея крайнюю нужду в деньгах до зареза, заложил его часы из письменного стола за 75 рублей, полагая, что извернусь и к его приезду выкуплю. Сделать этого, однако, не смог. Пришлось сказать, что я их попортил и отдал в починку. Часы его любимые. Он то и дело спрашивает, когда же часы будут готовы, а я все не могу их выкупить, хотя прошло уже более 2 недель. Занять денег на выкуп часов решительно негде. У всех взял. У Шатова в Крыму. Обратиться к жиду Розенштрауху нужно ронять себя. Не 75 рублей с него я жду, а место в 6000 рублей и акции на 10000 рублей. Хотя Кикиморов и знает мое стесненное положение, но сознаться ему, что часы заложены, просто я не в силах. Я беден, но всегда был честен. А тут вдруг человек поручил мне свою квартиру, лошадей, людей, имущество, а я вдруг беру его вещи, закладываю. Сжалься, Ксения, над братом, сжалься над нашей фамилией, спаси ее присылом 75 рублей. Умоляю, ты добрая. Надеюсь, что пришлешь. Буду ждать и считать часы. Твой брат, граф Борис. Спасибо, дорогая сестра Ксения Львовна, спасибо. 1000 раз спасибо. Ты спасла мне честь и даже жизнь присылом 75 рублей на выкуп часов Кикиморова. Ибо не выкупи я часов, я прямо покончил бы с собой, пустил бы себе пулю в лоб. Теперь часы выкуплены, вручены Кикиморову и по-прежнему красуются на его письменном столе. Письмо твое переполнено упреками. Ты удивляешься моему легкомыслию, ветренности, неумению приспосабляться к обстоятельствам или, иначе говоря, по одежке протягивай ножки. Да, ты права, 1000 раз права. Я беспутный человек, я 50-летний младенец, я все худое. Ну, что же делать, если я избалован прежней жизнью? Виновата жизнь, и виновата воспитание. Ах, я несчастный человек. Да, я именно несчастный человек. Вот уже около 10 лет ничто мне не удается в жизни. Нигде я не могу пристроиться, чтобы не влачить бедственного состояния. Представь себе, ведь и то место с 6000 рублей, которое мне обещал Розенштраух, улыбнулось мне, не давшись в руки. Кикиморов, как и очень многие, теперь играет на бирже, и играет, как говорят, очень счастливо. Приношу я к нему часы, взятые якобы из починки, а он только что вернулся с биржи и рассказывает мне о предстоящей подписке на акции нового акционерного общества «Горный хребет» по разработке свинцовых копий. Вспомня, что в это-то общество Розенштраух и обещал меня пристегнуть директором, я бегу к Розенштрауху. Именно бегу, ибо в то время не имел у себя даже мелочи на извозчика. Прибегаю к нему в банк и напоминаю об обещании. «Да», — говорит, — «общество образуется, половина акций разобрана. На днях будет общее собрание акционеров, и я с удовольствием бы поместил вас в число директоров этого общества, но оказывается, что это совсем невозможно». «Отчего?» — спрашиваю. «От того, что нужно иметь на 10000 акций по номинальной цене». «Но ведь вы, многоуважаемый Соломон Исакович, обещались положить за меня в кассу общества эти акции, а с меня взять расписку». и с удовольствием бы это сделал, если бы на арестование вашего имущества не ходило по рукам столько исполнительных листов, о которых я узнал только на днях. Я акции за вас представлю, они будут считаться вашими, и не пройдет и недели, как кто-нибудь явится с исполнительным листом и продаст их. Я как сидел перед ним на стуле, так и замер минут на пять, как громом пораженный. Оказывается, что я никакого дела начать не могу, никакого имущества иметь не могу, пока с меня по исполнительным листам все взыскания не будут удовлетворены. Даже фиктивного имущественного ценза, положенного за меня другим лицом, но только на мое имя, иметь не могу. Это ли не несчастье? Бьет меня судьба, бьет и бьет, просвета не вижу. Сижу я у Розенштрауха в банке, в кабинете его, курю дорогую сигару, предложенную им, и вижу, что ему меня жалко. Сотрапезник ведь я его, собутыльник, вместе кружимся в водовороте жизни, оказывал я ему кое-какие услуги. И мелькнула у меня мысль, а отчего бы мне не попросить у него взаймы? Попросил, и кончилось успехом, получил 100 рублей. На эти деньги я, милая Ксения, и пообедал у Кантана в ресторане, кстати, угостив Петьку Галяткина, от которого уже столько раз пользовался его радушием. Пообедал всласть, как может пообедать только человек, 3 дня не обедавший. А я, Ксенечка, перед этим именно 3 дня не обедал настоящим общечеловеческим манером, а сидел дома на ветчине и сосисках из колбасной. Ох, думаю, уж не попроситься ли мне в исправники. У меня в 3 губерниях старые приятели губернаторами сидят. Одно только останавливает — не выношу я провинции. Еще раз спасибо, Ксенечка, за присыл. Будь здорова. Целую тебя и прошу поцеловать Шуру. Скажи ей, что радуюсь ее успеху в обществе. Твоему олимпийцу поклон. Тот-то, я думаю, он меня костит иногда, когда ты обо мне упоминаешь. Ну да бог с ним. У меня русская натура, а у него немецкая. Твой брат — граф Б. Угрюм Галитковский. Дорогой друг и сестра Ксения Львовна, здравствуй. Берусь за перо, чтобы сообщить тебе кое-каких проблесках счастья, выпавшего на мою долю. Я не так избалован счастьем, что при первом проявлении его хочется уж с тобой поделиться. 3-го дня я получил жалование, поехал на бега и выиграл на тотализаторе 130 рублей. Ездил с Кикимровым. Был с нами и биржевой маклер Ереминцев, очень ярыжный, но милый человек, при помощи которого Кикиморов играет на бирже. Этот маклер, видя мое счастье на бегах, говорит мне, «А отчего бы вам не попытаться сыграть на бирже?» Кикиморов тоже подзудил меня. Я согласился. Сейчас рассказали мне, что такое брянские и что такое сормовские. «Господа, — говорю я им, — больше как 100 рублей я не располагаю». «Больше и не надо, — отвечает маклер. — При проигрыше вы заплатите только разницу по курсу». «Хорошо, — говорю, — покупайте, что хотите». Ереминцев купил что-то. На следующий день повышение. «Вы, — говорит, — уж 180 рублей нажили. Ну, не советую вам продавать, они еще поднимутся». Подождал еще 2 дня. «Как?» — спрашиваю маклера. 270 рублей барыша получите, ежели продадите». «Продавайте», — говорю. Продали. И вот я выкупил себе меховое пальто, заказал себе смокинг и половину денег вперед уплатил. Маклера угостил обедом у Кюба. За комнату тоже рассчитался. «Ох, ежели бы теперь деньги, хоть 1000 рублей денег, ведь счастье идет полосой, и, очевидно, моя полоса настала. При 1000 рублях я мог бы, может быть, столько выиграть, что и войти с моими кредиторами в сделку и кое-какие исполнительные листы погасить. Впрочем, нет, много их. Ну, похвастался и будет. Целую твои ручки и желаю тебе всего хорошего. Поклон Шуре и твоему олимпийцу. Твой брат, граф Борис. Постскриптум. Сегодня видел во сне, что тетка Анастасия умерла, и мне и тебе причитается после нее наследство по 25 тысяч. Ведь приснится же.